то, как он вел себя во время обеда по отношению к Джейн, явно доказывало, насколько он ею увлечен. И хотя по сравнению с прежними встречами он соблюдал большую осторожность, было ясно, что он и Джейн, если им только не помешают, обретут блаженство в ближайшем будущем. Не осмеливаясь предвосхищать события, Элизабет испытывала удовольствие, наблюдая за поведением Бингли, и это было единственной отрадой, которая отчасти скрашивала ее невеселое настроение. Мистер Дарси сидел рядом с миссис Беннет, удаленный от Элизабет, насколько это было возможно, за одним столом. И Элизабет прекрасно понимала, как мало удовольствия каждый из них испытывает от такого соседства, и как это должно отражаться на их поведении. Она не могла на таком расстоянии слышать их слов, но она хорошо видела, как редко они обращались друг к другу и в какой мере эти обращения были сухими и сдержанными. Нелюбезность матери заставила Элизабет еще острее почувствовать, сколь многим они ему обязаны, и иногда она готова была пожертвовать чем угодно ради возможности сказать ему, что хоть кто-то в их семье знает и по-настоящему ценит все доброе, что было им для них сделано. Она надеялась, что в течение вечера какой-нибудь случай сведет их вместе, и этот визит не закончится без ее разговора с мистером Дарси, более обстоятельного, нежели обмен несколькими церемонными приветствиями при встрече. Встревоженная и взволнованная, она сидела в гостиной до прихода мужчин с таким усталым и отсутствующим видом, что могла показаться невежливой. Их появление она ждала с тем чувством, как будто от этой минуты целиком зависело, принесет ли ей сегодняшний вечер хоть какую-то радость. «Если он не подойдет и на этот раз, — говорила она, — я буду знать, что он потерян для меня навсегда». Мужчины вошли. И, судя по виду мистера Дарси, он был склонен ответить ее надеждам. Но, увы, дамы так тесно окружили столик, за которым Джейн разливала чай, а Элизабет — кофе, что поблизости не оказалось ни одного места, где бы он мог присесть. А когда молодые люди оказались неподалеку, одна из девиц прижалась к Элизабет, прошептав: «Я не желаю, чтобы мужчины нас разлучили, ведь никто из них нам не нужен, не правда ли?» Дарси отошел в другой конец комнаты. Она проводила его взглядом, завидуя каждому человеку, с которым он вступал в разговор, и боясь, что у нее не хватит терпения угостить кофе всех присутствующих. И вдруг ее возмутила собственная наивность. «Человек, которому я отказала! Как глупо с моей стороны думать, что он мог снова в меня влюбиться! Разве найдется представитель сильного пола, у которого хватило бы кротости сделать второе предложение? Большего унижения им, наверное, трудно себе представить». Ей, однако, стало немного легче, когда он попросил ее налить ему вторую чашку кофе. Воспользовавшись случаем, она спросила: «Ваша сестра все еще живет в Пемберли?»